Глава 57. Вики. «Значит, у нас остается всего один вариант», — говорит Кристиан, останавливаясь посреди гостиной своего кондо. «А именно?» — спрашиваю я его с дивана, где слушала, как он разносит в пух и прах все прочие варианты, которые и вариантами-то не были. На часах 7:30. У Кристиана я во второй раз за день. Сгоняла в Грейс-парк, где вернула на место компьютер и зеленую тетрадь Саймона, а заодно поработала на интернет-сайте приюта. Точнее, делала вид, что работаю, а сама больше гадала, что же придумает Кристиан. «Заметь, я не говорю, что мы обязательно должны это сделать», — мямлит тем временем Кристиан. «Но я просто не вижу другого выхода». «Говори давай», — перебиваю я. «Окей». Он протягивает ко мне руку, как будто хочет меня успокоить. Я весь день строил разные планы и, как мне кажется, нашел единственный выход, который отвечает всем нашим целям. Выкладывай. Ну, мы... Ты понимаешь. Он складывает пальцы одной руки так, что она становится похожей на пистолет, подносит дуло к виску и делает вид, что стреляет. Ну, ты понимаешь. Я смотрю на него, вытаращив глаза. Мы заставим ее убраться, шепчет он. «Ты хочешь сказать, что мы убьем Лорен?» «Я... да. Да». И ему понадобился целый день, чтобы додуматься до этого. Да я уже через 10 секунд поняла, что другого выхода нет. Я боялась, что ты так скажешь. Вообще-то я боялась совсем не этого. Я боялась, что он этого не скажет, и мне придется наталкивать его на эту мысль. Но он сказал сам, и так гораздо лучше. «Я понимаю, это экстрим», — Кристиан разводит руками. «Но мне кажется, что просто отпугнуть ее не получится. Значит, придется изымать ее из уравнения полностью. Я не говорю, что мы сделаем это сами, только...» «Другого выхода нет». «Точно», — соглашается он. «Угу», — я киваю. «И гипотетически...» «Ну да, чисто гипотетически». «Как это можно сделать? Если у Саймона с ней роман, то у нее в доме везде его следы. И если с ней что-нибудь случится, ну, застрелят ее, задушат, зарежут или еще что-нибудь, первым, на кого падет подозрение полиции, будет человек, у которого с ней роман, а вторым — жена этого человека». «Да, наверняка ты, Саймон и Конрад будете основными подозреваемыми», — соглашается Кристиан. «Так что тебе никак не отвертеться. А если подозрение полиции пойдет на тебя или на Саймона, ты не сможешь получить его деньги. Слишком много глаз будут следить за тобой со всех сторон». «Ты прав. Ты совершенно прав. Вот почему я думаю, что сделать это придется мне». «Ты?» — я вытаращиваю на него глаза. «Но...» «Что «но»?» — перебивает он. «Ты же сама только что сказала, нельзя, чтобы на тебя упала даже тень подозрения, иначе тебе не сдобровать». «Я знаю, но...» «Кристиан, ты же успешный, у тебя куча денег, и ты такой успешный. Зачем тебе лезть в это?» Он подходит, опускается передо мной на колени, берет мои руки. «Для тебя эти деньги — все. Они твой шанс на новую жизнь». «Для меня — да. А тебе они зачем? У тебя-то денег больше, чем у Бога». «Но я же сделаю это не для себя, — говорит он, — а для тебя». «Я не могу. Не могу просить тебя об этом». «Ты не просишь». Он касается пальцами моего лица. «Ты все еще не поняла, что значишь для меня?» Я опускаю взгляд и мотаю головой. «Я никогда не... никогда...» «Я тоже. Пока не встретил тебя и даже не знал, что смогу». Я смеюсь. «А я не думала, что смогу». Кристиан начинает расстегивать мою блузку. «Я сделаю это для тебя», — говорит он, — «но только если ты согласишься. Ты должна сказать мне, что согласна». «Соглашусь ли я?» «Да я на все 100, абсолютно, совершенно, целиком и полностью согласна. Потому что иначе зачем ты мне, Кристиан? Думаешь, я тебя люблю? Думаешь, ты такой неотразимый мачо? А я одинокая домохозяйка, ненасытная до твоего безразмерного, пульсирующего мужского начала? Я тебя умоляю. Именно для этой задачи я тебя и выбрала.